воспевают хвале. Слава Вышний Богу, мир на земле. Слава, слава, слава Вышний Богу. Вифлеем Иисуса рождение, радостно пой все живое творение, пойте святые свинцом на челе, слава Вышних Богу, мир на земле, слава, слава, слава Вышних Богу, мир на земле. Ирод, услышав о царском рождении, сердце замыслил свершить преступление, тайно младенца убить захотел, место рождения искать повелел. Ночью Иосиф услышал веление, Ирод задумал свершить убиение. Возьми ты младенца и мать, в бегстве не медли спасенья искать. Ирод с войсками детей избивает, царь же младенец в Египет вступает. Дивно младенец спасен был тогда, чтобы он после спас мир навсегда. Слава, слава, слава Вышних Богу, мир на земле, слава.